Глава 24. Ярость завоевателя. «Ты использовал что-то из ментальных способностей?» — внезапно насторожилась Шани. «Идиотка, почему я сразу не предупредила? Защитными способностями владеешь?» «Да», — коротко ответил я, чувствуя приближающуюся опасность. «Активируй немедленно!» — приказала свободная, а в ее левой руке сформировался большой круглый щит. Я последовал совету, и меня тут же окутало щитом пастыря воли. Вовремя. Твари за грани я узнал сразу. Да, крупнее вдвое, но такие же полупрозрачные. Так, и как мне с ними бороться? Попробуем уже проверенным методом. Призвав ледяного элементаля, я дождался, когда одна из тварей вселится в него, и тут же ударил по миньону приговором инквизитора. Ледяная фигура рассыпалась, а вместе с ней погибла тварь. Я успел создать еще одну великана, когда на меня накинули сразу два бестелесных создания. Памятуя, что ментальное воздействие призывает новых тварей, я решил не пытаться взять их под контроль, а ударить приговором сразу по твари. Сработало. По итогу сражения мне пришло весьма приятное текстовое сообщение. Демиург, завоеватель Серафим, ты уничтожил 6 тварей из-за грани. Для получения плюс 1 одобрение конструктора необходимо убить еще 994. Получено 600 тысяч сил воли. Получено 600 тысяч воли Демиурга-завоевателя. «А ты хорош», — сообщила мне Шани, когда последняя тварь была убита. «Вот только твой способ не подходит для свободных демиургов. Слишком затратный. Что ж, готов двигаться к нужному тебе месту?» «Сейчас». Я воспользовался картографом, пожелав увидеть нужную мне точку, и она тут же появилась, причем совсем рядом. Сообщив об этом свободный, в ответ услышал звонкий женский смех. Как выяснилось, я не учел масштаб, показанный мне карты. Полет был долгим и странным. Во-первых, на его поддержание у меня не расходовали силы воли. Во-вторых, наша скорость то необоснованно замедлялась, то наоборот, мы неслись словно стрела. Пару раз я чувствовал, как нас поворачивает непреодолимая сила, но на карте мы по-прежнему двигались в нужном направлении. «Завоеватель, остановись! Мы почти у цели!» — крикнула Шани, когда до нужного нам места, судя по карте, оставалось совсем немного. Хронометр показывал, что мы находились в полете более 10 часов, и примерно пару часов ушло на разговоры внутри и вне ветви, подготовку и бой с тварями. Итого сутки на дорогу, и двое на освобождение моих людей. Впрочем, там все должно пройти гладко. «Ты знаешь, как проникнуть в обитель Куратора?» — уточнил свободный. «Если вломишься в его ветви как завоеватель, я только за. Но тогда тебе придется туго, и вряд ли ты успеешь освободить своих слуг вовремя. Иные ветви годами держат оборону против опытных демиургов, а ты лишь новичок. У тебя даже экипировки нормальной нет, я не говорю уже об отряде вторжения». «Да, у меня есть способ проникнуть». Я не стал рассказывать Шане, что снял с шеи администратора артефакт, с помощью которого должен буду без проблем проникнуть в мир Куратора, являющегося по сути демиургом-завоевателем, но сильно измененным функционалом. Он не мог нападать на других демиургов, но мог держать под контролем целое кольцо ствола Древа Миров. А вот я вполне мог атаковать столь вкусную мишень и даже победить. Вот только ни мне, ни кому-либо еще не захочется управлять ветвями с максимально урезанным количеством миров, слуг и находящихся на грани отмирания. «Это артефакт?» — продолжала расспрашивать свободная. «Пойми, если это артефакт, нам придется перенастроить его на двоих». «Зачем? Что тебе делать в мирах Куратора?» «Договор. Я нарушу договор, если не смогу проследовать за тобой». Я почувствовал неладное. Черт, и проверять ее на ложь как-то не хочется. Кто знает, сколько тварей за грани пожалует в этот раз. «Мне начинает казаться, что ты мне что-то не договариваешь». Я пристально посмотрел на Шани. «Как и ты, молодой демиург-завоеватель. Но у нас договор, по которому я не имею права причинить тебе вред. Если мои действия будут вредить, конструктор накажет не только меня, но и всю мою группу. Тебя, кстати, за несоблюдение договора тоже коснется наказание». «Вот этот артефакт. Что с ним нужно делать?» «Когда откроешь проход на ветвь, передай его мне, на время. Как проникнем внутрь, сразу верну». Чем отличалось место входа на ветвь миров от остальной поверхности древа? Да ничем. Пустое место, никаких возвышений поблизости. Так же, как и с моей ветвью. На неприметное отличие указала свободная, тыкнув пальцем в небо. «Видишь, здесь скопление звезд гораздо плотнее. Раза в 3 от обычного. Это первый признак ветви. Есть еще один, но для этого нужно освоить особую профессию, что в нашем случае невероятно дорого. Проще использовать картографа. Все, хватит тянуть время. Открывай проход, пока не набежали создания хаоса». Я открыла. Снял с шеи артефакт в виде куба с колечком, встроенным в один из углов, сжал его в кулаке и пожелал попасть именно туда, куда хотел, к хранилищу душ. Секунда, и прямо передо мной появилась прореха в пространстве, из которой потянуло ледяным холодом. Передав артефакт Шане, я шагнул внутрь. На мгновение ощущение моего тела пропало, а затем я обнаружил себя стоящего у огромных врат. Подобный я уже видел, когда пришел в закрытый мир Альфа-1 за администратором. Правда, в этот раз была существенная разница. На Альфе-1 от меня закрылись, а здесь, наоборот, встречали. Стоило мне деактивировать крылья и убрать истинное зрение, как я увидел две высокие выше меня на добрый полметра худые фигуры. Оба закованы в броню, не хуже тех ликвидаторов, что охотились за Агни. И эти гуманоиды были готовы к битве. «Какая встреча?» – произнес один из врагов. «Напокостил в одном месте и, не успокоившись, пришел сюда. Кем ты себя возобнил, ничтожество?» «Воитель, я беру на себя куратора. Тебе рановато тягаться с противником подобного уровня», – раздался за спиной голос свободный. «Тебе нужно убить контролера. Дальше условности древа сами подскажут, как нужно действовать. На меня не отвлекайся, занимайся своим делом». И Шани, превратившись в огненный метеор, с места набрала такую скорость, что я даже моргнуть не успел, как напарница сбила одного из противников и вместе с ним врезалась в стену, пробив в ней дыру 5 метров в диаметре. Что ж, раньше закончу, раньше освобожусь. Я извлек из ножен оба клинка, активировал огненную ауру и с ускорением двинулся к в недоумении озирающемуся гуманоиду. «Ты что натворил, глупец?» — завопил тот, формируя в своих руках щит и боевой топор. «Ты привел сюда свободного!» Я не стал отвечать. Сократив дистанцию до 50 метров, я ударил сначала аурой пастыря воли, затем взглядом инквизитора, и лишь убедившись, что противник не поддается ментальному воздействию, активировал вихрь темного пламени, привычно влив в него 100 000 сил воли. Мощнейшие удары темной стихии контролера принял на щит, отразив вихрь в сторону. И тут же ударил в ответ, метнув в меня гигантское призрачное лезвие, сорвавшееся с его топора. Я замер на месте, активировав щит пастыря воли, и использовал ауру темного пламени, усилив ее 100 000 сил воли. Сквозь ревущее темное пламя успел увидеть, как защитная сфера отразила 3 попадания призрачных лезвий, а затем раздался крик боли. «Пора!» Рванув с места, я по дуге начал сокращать расстояние между собой и противником, готовясь увернуться от очередного призрачного лезвия. Пламя уже ушло вдаль, и я, ударив по контролеру приговором инквизитора, тут же атаковал коварным клинком. Увы, броня оказалась не по зубам мечу, даже под воспламенением. Более того, противник даже не отступил от удара. Активировав молитву пастыря воли, я повторил атаку, обрушив огненный меч на слегка растерявшегося противника. И тут же получил мощный толчок в грудь, отбросивший меня на 10 метров и сбивший огненную ауру. От полученного удара перехватило дыхание, но я нашел в себе силы подняться. Натравив на контролера твари за грани, тут же активировал влияние демиурга. Вот теперь противника по-настоящему проняло. «Твари за грани!» — в ужасе заорал гуманоид. «Нет!» В разные стороны от него рванула волна зеленого свечения. Вот только разойтись она успела всего лишь на 10 метров, а затем исчезла, прихватив с собой твари. Контролер, явно ожидавший нового эффекта от волны, что-то прокричал и активировал ее повторно, и получил от неизвестной стихии удар, отбросивший его так же, как только что меня. Я к этому времени уже успел немного прийти в себя и даже подняться на ноги. Не желая бегать за противником, снял со спины ружье, навел стволы на контролера и... Бум! От выстрела у меня отсушило плечо, заложило уши, а на месте, где должен был лежать контролер, находилась глубокая воронка. Враг обнаружился у стены, живой, но явно без сознания. Морщаясь от боли в груди, я дозарядил ликвидатор, забросил его за спину, подобрал мечи и двинулся к противнику. Контролер так и не пришел в себя, до самой смерти. Приблизившись к гуманоиду, я активировал воспламенение и вогнал полыхающий черным лезвием забрало шлема. «Воля, прими эту жертву!» «Демиург, завоеватель Серафим, ты убил окончательной смертью действующего контролера Сахуса в стадии действующего демиурга. Получено плюс 1 одобрение конструктора. Получено 1 000 000 сил воли. Получено 5 000 000 воли демиурга-завоевателя. Демиург-завоеватель Серафим, ты желаешь завоевать ветвь номер X-2301? Да? Нет?» «Нет». Я даже вслух произнес ответ. «К черту такие завоевания. Мне осталось проникнуть внутрь этого хранилища, найти души, принадлежавшие моему миру, и извлечь их». Помогла, как всегда, способность картографа. Стоило мне пожелать найти нужное и взглянуть на карту, там появился маркер цели. Хмыкнув, я двинулся к пролому в стене, вооружившись ликвидатором. Если на глаза попадется куратор, ударю с обоих стволов и лишь потом буду узнавать, что он хотел. К счастью, куратор он сейчас был сильно занят. Пытался удрать от свободной, которая оказалась ему не по зубам. Я то и дело слышал грохот ломаемых стен и гневные выкрики Шани, усиленные какой-то способностью. То, что я искал, обнаружилось внутри большого в метр высотой кристалла. Обычному человеку такое было не унести. И лишь благодаря боевой форме я смог не только поднять вместилище душ моей ветви, но и поместить его в увеличившийся со мной вещмешок. Забросив драгоценную ношу за спину, я двинулся назад, к пролому. Свободная словно дожидалась, когда я закончу свои дела. Стоило мне выбраться через пролом, позади раздался мощнейший взрыв, а секундой позже под ногами задрожала земля. Я успел досчитать до пяти, как из пробоины вынеслась Шани. Мгновенно очутившись рядом, она крикнула. «Уходим из ветви! Сейчас!» Привычно пожелал покинуть миры, и на этот раз меня никто не спрашивал, зачем мне это нужно и имею ли я право. Я просто вернулся в безумие красок. Едва успел активировать истинное зрение, как меня дернули за руку. «Завоеватель, уходим! Атака хаоса!» Узнавать, откуда Шани знает про атаку, не стал. Просто пожелал вернуться домой, определился с направлением и, активировав крылья, сорвался с места. Возвращение вышло долгим, гораздо дольше, чем сам поход. 20 часов практически непрерывного полета. Не знаю, как с этим справилась свободная, но мне пришлось потратить 2 божественных зелья бодрости и 1 лечение, чтобы не уснуть в пути. Шани еще и подгоняла, мотивируя тем, что порождение хаоса чувствует большое скопление душ, и мы для них самая желанная добыча. «Все, мы на месте!» Я, безумно уставший, приземлился на разноцветную поверхность древа. «Благодарю тебя, свободная!» «До встречи, завоеватель!» Одними кончиками губ улыбнулась Шани. «Скорее возвращайся в свою ветвь. Сейчас здесь станет очень жарко». «Ты уверена, что справишься одна?» «Может, лучше укроешься у меня?» Совершенно серьезно спросил я. «Парень, а кто сказал, что она одна?» Из пространства проступила фигура. Я с трудом узнал в седом воине того самого деда, что поил меня своей настойкой. «Демиург-завоеватель, мы эту операцию планировали несколько лет, так что спеши к своим подопечным, мы справимся». Кругом начали проявляться фигуры других свободных, и я, помахав на прощание Шане рукой, пожелал вернуться в пространство своей ветви. При этом где-то в глубине души у меня появилось чувство, что меня очень сильно поимели, причем 3 раза. Перенесло меня не к особняку, как я рассчитывал, а в сердце ветви. Почти сразу перед глазами вспыхнуло сообщение. Демиург-завоеватель Серафим, задание конструктора «Восстановление душевного равновесия» выполнено. Доверие конструктора повышено до +4. Получено 2 задание конструктора. Каждая тварь на своем месте. В течение 1 недели распредели души, содержащиеся в кристалле по мирам ветви номер X-2307. Награда – повышение доверия конструктора +1. Штраф – потеря душ – -1 доверие конструктора. И совсем неожиданно появилась еще одна короткая надпись. Демиург, завоеватель Серафим, конструктор доволен тобой. «А уж я-то как?» – негромко произнес я, когда меня перенесло на поляну перед особняком. «Тревога! К бою!» Раздался зычный голос Карла, и я едва успел активировать огненную ауру, как в меня начали стрелять. «Твою бабушку, я же в боевой форме!» «Отставить!» Звонкий голос первый разом прервал безобразие. «Вы что, совсем ослепли? Стрелять в повелителя? Да я вас сейчас всех на перерождение отправлю с полным стиранием памяти! Повелитель, прости их!» «Лучше перебдеть, чем пропустить врага!» Улыбнулся я, внезапно осознав, что у меня за последние 1,5 суток во рту, кроме зелий, не было ни крошки. Вернувшись в обычную форму, я заставил себя на время забыть о еде. Передо мной была куда более важная задача – вернуть к жизни друзей. «Карл, поднимай народ! Всех! Разжигайте костры! Доставайте все запасы, какие есть! Не жалейте силы воли! Закупайте продукты в лавке по любым ценам!» «Насколько разумных рассчитывать, повелитель?» «Рассчитывай на 250, а там видно будет». Принял я решение. «Ждите, я скоро». Где самое спокойное место, откуда можно направить большое количество разумных и неразумных? Мне таким местом всегда казалась божественная библиотека. Переместившись в нее, я, потратив 50 тысяч сил воли, все там изменил так, чтобы чувствовать себя комфортно. Долой ряды лавочек, даешь ночной сад и небольшую беседку, чтобы в ней могли поместиться не более 2 дюжины разумных. расположившись в этой самой беседке и водрузив изрядно уменьшившийся и полегчавший кристалл на край стола, я наложил на него руки и закрыл глаза. Кристалл вместилища душ. Общее количество запертых душ – 4 789 432. Общее количество запертых душ, обладающих разумом и сохранивших память более чем на 50% – 277 501. Общее количество слуг вассалов-наместников Демиурга Завоевателя Серафима – 211. Демиург Завоеватель Серафим, желаешь воскресить всех? Через 4 часа напряженной работы я откинулся на спинку сиденья и устало протер глаза. На столе лежала горка зеленоватого песка, все, что осталось от кристалла. Сделав пару глотков воды из фляжки, я вызвал перед собой карту своей ветви и полюбовался проделанной работой. Твари равномерно расселены по всем мирам игры, разумные, большей частью сохранившие память, распределены между этими же мирами. Лишь 11 душ бывших невинных я вернул в их родные миры, удалив воспоминания о проведенном в игровом аду времени. Несколько десятков тысяч душ с почищенными воспоминаниями, лишенные всех возвышений, отправились прямиком в чистилище, получив свой шанс вернуть себе человечность. Предстояло еще много изменений в мирах игры, для чего у меня имелось аж 10 помощников, по своим возможностям не уступающими иным богам. Оставался последний штрих и, пожалуй, самый важный лично для меня. Я посмотрел на своего двойника, мирно сидящего напротив с прижатым к груди подбородком и тихо посапывающего. С ним я провозился дольше всех, наделяя копию своей памятью, ограниченной годами, проведенными на земле. Я уже знал, мои родные на земле верят, что я жив и ждут моего возвращения. Как только я разберусь со своими делами, непременно навещу их лично, а пока... Пока они получат своего сына, такого, как им запомнили его до исчезновения. «Давай, дружище, я верю в тебя», — тихо произнес я, и мой двойник исчез, чтобы в следующий миг очутиться посреди бела дня у входа в тот самый злосчастный бар. «Все, пора и честь знать, мои воины, вассалы и слуги уже заждались. Я это не просто чувствую, я знаю». Еще 4 часа спустя я, осоловевший от съеденного, в полухо слушал беседу своих ближников и наслаждался близким присутствием Ираи. Моя эльфийка, усевшая за спиной, перебирала мои волосы и периодически крепко обнимала. То, что перенесли все разумные, находясь в кристалле, я никогда не позволю, чтобы они вспомнили тот ужас, что пережили. И все же в них остались отголоски тех чувств, и с этим предстоит бороться. «Сандер!» – привлек меня голос Назара. «Я же тебе говорю, ты пропустил самое интересное. После того, как ты погиб там, на берегу Огненный, в нашего повелителя словно сам бог войны вселился. Никакой пощады врагу. Только вперед, только победа!» «А я верила, что повелитель вернет нас из заточения», — прозвучал звонкий голос Нюши, перекрыв мужские голоса. «Всегда верила». «Черт, как же я рад, что вы все живы, сукины дети», — тихо произнес я, украдкой стерев щеки слезу. «Как же я рад». «Да, впереди еще огромный объем работы, множество трудностей и, возможно, неприятностей вселенского масштаба. Но сейчас, в данный момент, мои боевые товарищи и подруги рядом, а значит, нам по силам любая задача». Конец. Читал Родион Нечаев.